Мне вчера официально сообщили, что с меня снимают все обвинения и я освобождаюсь, простонал я. Домой меня отправили только сегодня, а мой таинственный недруг среагировал еще вчера. Он как будто знал и торопился. Дьявол. Кстати, что это за местечко такое, черная усадьба, и почему ты, произнося это название, каждый раз бледнеешь? Пиви побледнел снова и прошептал. Это страшное место, профессор. Туда лишний раз не рискуют заявляться даже волшебники высоких рангов. Это обиталище ведьм. Ведьм, там живут ведьмы, а разве это не то же самое, что и колдуньи? Простодушно удивился я. Пиви сокрушенно замотал головой с такой силой, что кончик его носа чуть не забился по щекам. Если бы, это коварное и хитрое племя, и практикуют они магию, отличную от чародейской. С ними никто не рискует связываться без весомой причины. И четверо ваших учеников улетели к ним в логово, поверив, что вы отсиживаетесь у ведьм, прячась от закона, а обомлел. С одной стороны, конечно, льстило, что я стал для своих птенчиков кем-то вроде отца родного, за которого они в огонь пойдут, с другой. Дело то пахнет керосином, да, Пиви не тот парень, который станет зря дергаться. И если он говорит, что ребята в опасности, значит, я только зря теряю время. Я резко вскочил из кресла, сунул в карман часы, ключи, вывалил содержимое мешка на пол, достал из груды вещей волшебную палочку и засунул во внутренний карман сюртука, натянул плащ, шляпу и повернулся к наблюдающему за мной Пиви. Мне нужна метла, срочно, и карта маршрута. Профессор может позвать мастеров бухальца и тварину. Я на секунду задумался и в итоге решительно покачал нечесанной головой. Нет, боюсь, в данном случае они будут обузой. Чую, здесь надо действовать не нахрапом, а дипломатией. Сечешь, если эти бабы так склочны и ужасны, как ты говоришь, то на зромой козе к ним не подъедешь. Вникаешь? Судя по всему, Пиви ни во что не вникал, но согласно кивал каждому моему слову. Я же, подумав, что раз придется иметь дело с бабами, решительно шагнул к окну и достал из холодильника бутылку самогонки, на всякий пожарный, только без цветов и коробки конфет, и завертелась-закрутилась. Пиви притащил метлу, навестив мастера Элорика Юнкерса. Мудрый полуэльф не стал задавать лишних слов, а просто подарил мне свое очередное творение, не забыв про ключик-заводилку. Схватив одну из валяющихся на полу тетрадей, Пиви уверенно начертил мне схему, как добраться до столь гостеприимного жилища ведьм, что его даже волшебники обходят десятой стороной. И, вооружившись средством передвижения и знаниями, я приготовился отбывать. Пиви пообещал к моему возвращению разобраться с вещами и привести все в достойный вид. Я распахнул окно, сел на метлу, вставил ключик, завел, пришпорил и мягко взмыл в воздух. Вылетать на такой высоте из окна было рисково, для такого наездника, как я. И в другое время я бы ни за что на это не решился. Но сейчас я не хотел, чтобы кто-нибудь видел меня убывающим из замка. Вернусь, тогда видно будет. Ну, поехали. И опять все на ходу, на бегу. И новая информация, и сборы, и изучение окрестностей. Я, Аки Горный Орел, выпорхнул из окошка и, подхваченный на такой высоте порывом ветра, едва не сверзился вниз. Взвыв, вцепился ногтями в древко, выровнял метлу и направил прочь от колдовгаста, постепенно снижая высоту до более приемлемой. Я спешил, стараясь оставить за спиной замок до того, как какой-нибудь случайный человек увидит из окна меня верхом на метле. И только отдалившись метров на 300, я позволил себе немного расслабиться и снизился еще больше. Дальше летел, едва не задевая ногами проносящуюся подо мной землю. Не дать не взять гордый и независимый байкер на стальном коне. Перед глазами я держал кропотливо нарисованную домашним эльфом карту. Мне следовало лететь прочь от школы, минуя холмы и уходящую в Сомервилл дорогу, в сторону от чародейской рощи и дальше по прямой, через поля. Черная усадьба ожидаемо располагалась в стороне от основных путей и лишних человеческих глаз. За распаханными на зиму полями пошли чахлые рощицы, вересковые пустоши, целые просторы, заросшие сухой травой. Все дальше и дальше. Я, прижимаясь к метле, проклинал себя за то, что забыл нацепить очки, и теперь наслаждался бьющим в морду холодным ветром, от которого слезились глаза и вылетали из носа сопли. Да уж, в отличие от байкеров, я без шлема, едва не срывающаяся с головы шляпа плохой защитник от холода. Хорошо еще шел низко и не слишком быстро, но по времени выходило долго. И вот, когда я уже почти околел, впереди начали вырастать небольшие деревца. Очередная роща, стоящая как внезапный древесный островок посреди пустого пространства вереска. Я снизился до минимума. Среди деревьев я начал угадывать очертания какого-то строения. Резко свернув, я нырнул за ближайший холм и опустился на землю. Есть. Если верить нарисованной карте, я у цели. Стрёмная хибара внутри рощи и есть пресловутая черная усадьба, где обитает местный ведьминский ковен. Пиви меня напутствовал, что ведьмы не подчиняются совету магов, ведут обособленный образ жизни, практикуют запрещенную магию и не жалуют нежданных гостей, а еще налицо ужасные, но добрые внутри. Шучу, конечно. Ладно, на месте разберемся. Я достал из-за пазухи бутылку и сделал хороший глоток самогона, чисто для сугреву и профилактики ОРЗ ради. Пригибаясь, как разведчик в тылу врага, я, сжимая древко метлы, побежал к роще. Через несколько минут я вломился в засохший кустарник, игнорируя ведущую вглубь ровную, расчищенную дорогу. Я пер в обход, рассчитывая зайти к ведьмам с обратной стороны, через задний ход. Звучит, ХМ, двусмысленно, но тем не менее. Пока летел, окончательно стемнело, что было мне только на руку. К тому же ночь намечалась морозная и свежей. Землю уже сковало, что значительно облегчало продвижение, не по грязи же ползти. Тучи разошлись и засверкали звезды. Выкатилась горбушка луны и включила свой серебристый фонарик. Так что нашернуться глазом на какой-нибудь сучок теперь не грозило. Видимость была неплохой. Я остановился и затаился, выглядывая сквозь переплетенные сухие ветки можжевельника. Усадьба, ну, можно сказать и так, по размеру больше напоминала зимний дворец, выстроенный в колониальном стиле, в два этажа с арочными окнами и балюстрадами. На вид очень древнее строение, напоминающее заброшку. Во многих местах признаки неумолимого времени. Выкрашенный камень, провалившаяся кое-где кровля, треснувшие стекла, паутины обвивающего стены плюща и сплошная чернота, словно кто покрасил домину черной угольной краской. Отсюда, судя по всему, и название этой дьявольской халупы. Ну вот я и у цели. Дальше то что? Попытаться пробраться на задний двор и залезть в усадьбу через окно? А что? Прикинул я, это мысль. Надеюсь только, что ведьмочки не имеют привычки держать голодных волкодавов, а на ночь спускать из цепи. Я, озираясь и готовый в любой момент задать драпака, осторожно, пригибаясь, побежал к усадьбе. Ага, вон что-то похожее на дверь черного хода. Но отважные герои всегда идут в обход, они в двери не заходят. Я прислонил метлу к стене у ближайшего окна и, вытянув руки, схватился за резной деревянный карниз. Подтянувшись, я ловко вскочил на него, благо он был шириной с палубу авианосца, и прижался к стеклу. За стеклом были какие-то равные занавески и чернота. Рамы закрыты изнутри на крючок. В принципе, я бы мог открыть окошко с помощью волшебной палочки, такое простейшее заклинание даже мне по силам, но не стал. Не исключено, что ведьмы унюхают творимую мною волшбу. Так что нахрен, действуем грубо, но практичней. Я всунул между рассохшимися створками один из ключей со связки и после нескольких долгих и томительных секунд умудрился сбросить крючок с петли. О том, что возможно, в доме после моих действий сработала какая-нибудь волшебная сигнализация, я старался не думать. Бог не выдаст, свинья не съест. Я осторожно толкнул створки и ступил на подоконник. Раздвинул шторки и, напрягая глаза, внимательно осмотрелся. Мне открылась большая полутемная комната, пропасшая мышами и сушеными травами. Какие-то груды непонятных в сумраке ящиков, коробок, свертков. Что это? Ведьмины закрома, склад найденных вещей, арт-студия Верховной Бабы-Яги. Не торопясь спрыгивать, я внимательно изучил пол. И, как оказалось, не зря. Прямо под подоконником разявил зубастую пасть огромный медвежий капкан. Судя по его размерам, в этом мире еще водились пещерные медведи. Я представил, что бы стало с моей ногой, угоди я в него, и вздрогнул. Никакой доктор простатус потом обратно не пришьет. Аккуратно, как сапер, я слез с подоконника и, переступив через капкан, замер, вслушиваясь в наполняющую темную комнату тишину. Писки мышей, шебуршащихся тараканов, какие-то треньканья невидимых насекомых. Да уж, сюда давно не заглядывала санэпидемстанция. А еще я услышал слабые, почти на грани восприятия голоса. Они шли от откуда-то из середины здания и проникали через стены первого этажа. Сложно было различить, кто с кем разговаривал, но судя по всему, там кто-то устроил вечерние посиделки, которые я не прочь был подслушать и подсмотреть. Что-то мне подсказывает, что мои воспитанники присутствуют на этом сабантуе в качестве почетных гостей. Я проверил, на месте ли волшебная палочка, ключик от метлы, бутылка эликсира и, стараясь ступать бесшумно по скрипучим доскам пола, двинулся к двери. Хочешь, не хочешь, а мне надо незаметным пробраться туда, где держат моих учеников. Сдается мне, что на ведьминых посиделках незваных гостей употребляют в качестве закуски. Как вы думаете, я снова угадал или нет? Глава 7. Глава 7, в которой я знакомлюсь со змеиным выводком ведьм, едва не становлюсь участником оргии и готовлюсь совершить очередные героические деяния. Стараясь не наступить на очередной капкан или еще какую ведьминскую подлянку, я осторожно и как можно тише крался по погруженному в сумрак особняку. Те комнаты, что я проходил, были темными, запущенными и производили крайне неприятное впечатление о живущих тут дамочках. Или ведьмы те еще неряхи, или их тут не больше трех. Для меня предпочтительнее второй вариант, конечно. Не хотелось столкнуться нос к носу с целой дивизией весьма оригинальных сварливых теток. На миг я задумался о половом воспитании местных кудесниц, и мне стало не на шутку плохо, ребята. Нет, не то, чтобы я боялся группового изнасилования со стороны озабоченных старух, но что-то внутри ёкнуло. По мере моего продвижения вглубь дома, звуки голосов становились все отчетливее. Я и шел на них, плохо ориентируется в темноте. Да, на лучи нас тут также явно экономили. А так мне пока не встретилось ничего и никого, что подтверждало бы страшную репутацию этого дома. Ни черных котов, ни говорящих жаб, ни змей, ни еще каких фамулусов. Никаких ловушек и растяжек. Я не проверял все окна, возможно, под каждым ждал своего момента капкан. Но внутри самого жилища было спокойно. Я прошел через очередной зальчик, и звук голосов, на который я шел, стал вообще четким, словно совсем рядом со мной гудел базар. Ага, а вот и прямо по курсу очередная дверь. Я прильнул к ней и буквально ввинтил глаз в щель между полотном и косяком. И что же я увидел в большом, ярко освещенном кучей свечей зале? Никаких фамулусов и жутких страшилок, говорите, да и ведьм штуки три максимум, ну-ну. Я увидел оживший сон Иеронима Босха, не иначе. Огромный зал, в котором можно устраивать балы, свешивающиеся с потолков на цепях колесные люстры, утыканные десятками горящих оплывших толстых свечей. Я даже не стал думать, из чего эти свечи сделаны. Завешанные черными шторами окна, стены, украшенные гобеленами и картинами с на редкость отвратительными и пакостными рисунками на темы садомии, поклонения демонам и человеческих жертвоприношений, кое-где вокнуты горящие факелы, приколочены черепа животных и людей, развешаны пучки трав и каких-то пазучих кустиков. Что они тут потребляют, суки драные? А нашу курит. В хаотичном беспорядке по залу были расставлены кресла, диваны и стулья, старые, протертые за долгие годы ведьмиными задницами. На них располагались местные обитательницы. Почти рядом с каждой сидела по огромному черному коту или уродливой отвратительной пупырчатой жабе. У некоторых в ногах шипели склизкие змеюки. Кое-где я заметил жирных мохнатых пауков. У меня голова пошла кругом. По самым скромным прикидкам выходило почти три десятка ведьм и столько же живности. В зал вела большая двустворчатая дверь, закрытая, как и та маленькая дверка, через которую подглядывал я. Во главе комнаты, напротив глухой стены, было установлено нечто вроде деревянного помоста, на котором стояло три кресла. В креслах тоже сидели ведьмы. Главбабы, не иначе, как навскидку определил я. Ну а гвоздем всего увиденного были мои ученики. Да, да, по центру зала стояли четыре грубо сколоченные деревянные конструкции в виде буквы Х. К ним ремнями были привязаны Грубус, Стинг, Торчил и Венера Фимус. Грязные, потные, исцарапанные, в разодранных мантиях, словно их дружно колотил весь ведьмин кагальник на пару с котами и жабами всю прошлую ночь, без остановки. Да уж, под веселые улюлюканья и азартные визги верховные ведьмы вели допрос. Вот я говорю, ведьмы, ведьмы, а о внешнем облике этих гражданочек до сих пор не сказал ни слова, а меж тем они того стоили. Одетые словно из секонд-хенда или закромов гуманитарной помощи для стран третьего мира ведьмы были разные, на вкус и цвет, старые и молодые, толстые и худые. Страшные и очень страшные. Не знаю, найдутся ли смельчаки, готовые пасть жертвами их неотразимых чар. Во всяком случае, они были не в моем вкусе. У всех без исключения черные глаза. Глаза, горевшие хитростью, лукавством и мертвенным холодом. Человек с такими глазами запросто воткнет тебе нож в брюхо и, проворачивая клинок, чтобы выпустить кишки, будет невозмутимо жевать пончик. Верховные ведьмы исключением не были по части отпечатка порока и зловредности на лицах. Разве только были одеты чуток получше, в черные длинные платья. По центру сидела худощавая брюнетка с лошадиным лицом, огромными, на пол лица черными глазами, заостренным подбородком и излишне крупными зубами. Длинная черная гадюка обвивала ее шею, поднимая треугольную вытянутую голову и, оскалив ядовитую пасть, шипела в сторону моих учеников. Справа от нее неопрятная толстуха, с усыпанным бородавками одутловатым лицом, похожая на сидящую у ней на коленях огромную темно-зеленую жабу. Слева шизофренического вида блондинистая молодуха, с непрерывно кривящимся в гримасах лицом. Она поглаживала лежащего на подоконнике кресла черного кошака с такими же черными глазами, как у хозяйки. Хаем, контингент тот еще, поежился я. Конфетами и цветами тут точно не отделаешься. Спрашиваю вас, мои дорогие подруги. Тем временем обращались к товаркам главная ведьма. Я навострил уши, расплющивая физиономию, в надежде увидеть побольше. Что нам делать с нашими милыми бедными гостями, которые в своей очаровательной наивности решили навестить нашу скромную обитель? Стоит ли нам ссориться с волшебниками из школы? Это не настоящие волшебники. Противным грубым голоском проквакала бородавчатая ведьма из правого кресла. Ее поддержали одобрительным залихватским свистом. Это четыре щегла, молокососы и неумехи, которые сами пришли к нам. Мы разве их звали? Нет. А те, кто по доброй воле угодил в наши сети, наши по праву. Это знают все. Снова одобрительный гул. Интересные дебаты, я смотрю. Прямо как на выборах. Разве только брехни поменьше. Но мы уже выяснили, что они попали к нам случайно, можно сказать, по ошибке, промурлыкали главное, поглаживая голову шипящей гадюки и улыбаясь тонкими черными губами. Глупые простачки купились на какое-то липовое послание. Маленькие сладенькие детишки, все равно они волшебники. Не такие, как мы, не такие, с надрывом пролаяла безумного вида блонда из левого кресла и разразилась смехом сумасшедшего, от которого намочил бы штаны и Ганнибал Лектор. Меня аж передернуло. Уже который раз. Гульфия права, они наши. Наши, наши, наши. Мне нравится эта девочка. Я хочу ее себе. Хочу. Я не мог со своего ракурса увидеть лицо Венеры, но, подозреваю, что оно отнюдь не окрасилось цветами счастья. Похоже, я подоспел как раз вовремя, к финальной части шоу. Спокойно, а забота, спокойно, продолжила мурлыкать Верховная. Мы все знаем о твоем нетерпеливом нраве. Умерь пыл, дорогая. Я имею в виду, стоит ли нам ссориться с настоящими волшебниками, когда узнают о пропаже своих сосунков. К нам могут заявиться из школы или даже совета. Первый раз что ли? Небрежно фыркнула жабья толстуха. Она с шумом почесала ляжку. Не удивлюсь, если у нее под платьем вполне легально проживал целый выводок блох. Из-за четырех сосунков никто не рискнет вступать с нами во вражду. Никто. Нас все боятся. Мы в своем праве. Чародейские выкормыши наши. Заполонившие зал ведьмы начали дружно выкрикивать бахвальские речевки. Это что-то новенькое. Неужели местные грязнули так уверены в своей безнаказанности, что даже не боятся совета магов? Или же их уверенность на чем-то реально держится, или же я пока еще не все понимаю в этом мире. Принимаю во внимание оба варианта. Верховная зацокала языком, поднимая вверх костлявую лапу и призывая к молчанию. Раскудахтавшиеся курицы смолкли. Поднявшие с ними оркоты тоже. Подруги, подруги, не стоит так горячиться. Не забывайте, что удовольствие надо растягивать. Вы правы, мы ведьмы и мы плюем на чародейские законы. Нам никто не указ, нас боятся. И никто из этих обряженных в мантии трусов не рискнет сунуть нос в наш дом, даже если к нам прибежит половина их школы. Главная ведьма привстала с кресла, выпрямляясь во весь рост и воздела руки вверх. Зал наполнился ревом, воем, смехом, шипением и кваканьем. Гвалт стоял еще тот. Ведьмы вскакивали со своих насестов и вскидывали к потолку клешни, повторяя за Верховной. Мне стало жутко. Так что же мы все-таки будем делать с этими юными глупышами? Внезапно успокаиваясь и садясь в кресло, осведомилась главведьма, плотоядно облизываясь. Я так думаю, что они доставят нам очень много удовольствия и радости. Возможно, мы их даже не станем убивать сразу. Ей ответил дружный хохот. Трясущаяся, как в припадке, а забота махала руками и едва не выпрыгивала из кресла, напоминая призваченную морозом обезьяну. Ведьмы, смеясь и кривляясь, начали громко выкрикивать свои предложения. чего я только не услышал, чтобы создать полноценный психологический портрет живущих в черной усадьбе дамочек. Сожрать, запытать, содрать кожу, принести в жертву, скормить домашним любимцам, превратить в жаб, оставить рабами. Чаще всего звучали предложения об изнасиловании. Полная клиника. При каждом новом предложении мои несчастные ученики, извиваясь в путах, вздрагивали и мычали. Только сейчас я заметил, что их рты были заткнуты какими-то грязными тряпками. Надеюсь, это не ведьмины трусы, ношенные недели две. Меня аж перекрутило, как представил. Верховная светилась от неподдельного восторга. Еще бы, такие интересные и привлекательные предложения ей поступают. Есть из чего выбрать. Поглаживающая разомлевшую уродливую жабу Гульфия сварливо прокаркала. Я за прелюбодеяние. Мне лично вон тот нравится, прыщавенький. Она облизнулась, не сводя жаждущего взгляда с привязанных к крестовинам шкалеров. Оттуда раздался горестный приглушенный кляпом стон. Бедный торчил. Я вполне его понимал. Не будь у него во рту кляпа, уверен, его бы точно стошнило. А забота, Верховная посмотрела на дергающуюся в припадке соседку. Как видно, последние слова в принятии решений все равно были за этим тремя ведьмами. Что скажешь ты? Я уже сказала, сказала, сказала. Запрыгала в кресле эта блаженная идиотка. Хочу оставить себе девку. Она будет менять мой ночной горшок, собирать пиявок, приносить мне тапочки и согревать мою постель в холода. Я буду пить ее кровь, я буду пить ее жизнь, я буду. Мы уже поняли, дорогая, прервала ведьму Верховная, морщись, как от зубной боли. Видимо, ее терпение тоже имело пределы. Значит, начнем веселиться, мои хорошие. Ведьмы взвыли, как стая озабоченных гарпий. Гульфия повернулась к леди Боссе и спросила: «А что хочешь ты сама, уважаемая Вальпургия?» «Уважаемая Вальпургия, верховная ведьма и хозяйка черной усадьбы», зловеще прищурилась, облизала длинным, похожим на жало языком черные губы и выпалила: «Я хочу оргии, славной, жуткой, продолжительной оргии». От дикого ора ведьм едва не рухнул закопченный потолок. «Думаю, если бы не кляпы, мои ученики тоже заорали бы, и отнюдь не от радости. Что ж, пора вашему покорному слуга выдвигаться на передовую. Не находите, я услышал уже более чем достаточно. Иди же дождаться, когда перевозбудившиеся ведьмы скинут с себя одежки, чтобы насладиться видом обнаженных тел этих хабалок. Да ну нахрен, ни одна из них не походила на Салму Хайек или Монику Белуччи в их лучшие годы». Ведьмы как ужаленные вскакивали со своих мест и, на ходу избавляясь от верхней одежды, гурьбой охочих до молодых тел маньяков неслись к задергавшимся в путах пленникам, кто как и с разной скоростью. Одна древняя корга, ковыляя на костылях, до того резво передвигала свои хороговевшие копыта, что давало форму более молодым и шустрым. Давненько, видать, у нее любви не было. Ну, потешились и хватит. Я сделал шаг назад, поднял ногу и со всей мочи ударил в дверь. Перекосившаяся дверка едва не слетела с петель, гулко бухнувшись о стену. Под изумленными взорами разгоряченных красоток я вошел в зал и встал перед привязанными к деревяшкам пленниками, преграждая путь рвущимся к ним ведьмам. Одна дамочка, оставшись в драной нижней юбке, отчаянно потрясая длинными сморщенными бурдюками груди, с обезумевшим взглядом перла как танк, не замечая никого вокруг, даже меня. Я вскинул перед ее перекошенной от страсти рожей ладони и громко сказал: «Тпру, гражданочка, заявленный секс по отношению к несовершеннолетним отменяется. Подберите сопли и угомоните свои гормоны». За моей спиной раздалось задавленное кляпами радостное мычание. «Радуются, значит, лоботрясы моему героическому появлению». Ведьмы же не обрадовались. Поднялся возмущенный визг. «Представляете, некоторые особо распалившиеся особы стыдливо отворачивались, задирая платья и юбки, прикрывая обнаженные разной степени спелости груди и выставляя на обозрение грязные, штопанные и засанные панталоны и труселя. Хрен редьки не слаще». Пользуясь смятением и переполохом в рядах образин, я подошел к своим птенцам и повытаскивал из их ртов кляпы. Они закашлялись и заплевались, торчило тут же вырвало. Я недоуменно уставился на свои руки. Точно, грязные вонючие трусы. И хватило же фантазии у некоторых. Отбросив исподние, я брезгливо потер руками о плащ и лихо подмигнул. «Ну что, соколики, не ждали?» Учитель, над треснутым голосом выдавил Рамси. Венера Фимус беззвучно, некрасиво кривя рот, зарыдала. Я повернулся к шипящим, как выводок змей в чане с кипятком, ведьмам и сложил руки на груди. Своим самым строгим взором я не спеша обвел замерших красоток и громко спросил: «Кто дал вам право издеваться над моими учениками?» «Дамы, я жду ответа, и надеюсь, что он меня устроит. Я ничего не имею против оргий, но не в моем присутствии, и не с участием детей. Учтите, это называется педофилия и тянет на серьезный срок в железном черепе». Ведьмы обалдело уставились на меня, переглянулись с котами, с жабами, с пауками и наконец обратили беспомощные обиженные лица с потухшими черными глазками к верховным. Одна из молодок с грудями размера седьмого, но в количестве аж трех штук, разочарованно произнесла вслух то, что, несомненно, стало доходить до всех остальных. «Так что, любви не будет, прошла любовь, завяли помидоры», — бодро гаркнул я. «Не переживай, милая, твои то голые твои достоинства. Будь я моложе». У стервы хватило совести стыдливо покраснеть. Гульфия и Азабота злобно пялились на меня. Они умастили обратно в кресло свои зады, толстые и костлявые, пытаясь сохранить остатки достоинства, оставшись в одних черных, то ли от грязи, то ли от изначального цвета панталонах. Вальпургия, не сумевшая заголиться, чуть нервно поглаживала свою змею и не сводила с меня насупленного взгляда. «Зашибись, только кучи обиженок ведьм мне не хватало. Я уже начал чувствовать себя виноватым, из-за того, что лишил скучающих женщин редкого развлечения. Хоть бы извиняться не начать». В руке главной ведьмы словно из ниоткуда появился фривольный веер из черных перьев, которым она начала кокетливо обмахивать свое лошадиное личико. «Какой мужчина, демоны ночи!» — выдохнула она, стреляя в меня глазками. Я невольно приосанился. «Не верю своим ушам. Это вешалка, что, кадрить меня вздумала? Кто вы такой?» «Сергей Бондарчук», — брякнул я, вызвав у нее непроизвольное округление глаз. «Я Геральт Даркин, профессор магии, волшебник первого ранга и учитель этих детей». Ведьмы, поняв окончательно, что представление откладывается на неопределенный срок, с ворчанием и шипением стали расползаться по своим ледонкам, поближе к жабам и мяукающим в негодовании котам, как будто и они тоже собирались в оргии участвовать. «Так это из-за вас эти очаровательные младенчики оказались в нашем доме», — сообразила Вальпургия, зыркая на меня поверх веера. «Что еще за шутки, профессор? Это какая-то часть вашего хитрого плана? Вы заслали этих дурачков к нам в руки специально? Смею вас заверить, что все произошедшие из последних событий – полнейшее недоразумение». Я удрученно покачал головой. «Моих учеников обманом заставили прилететь сюда, заманили, зная, что скорее всего они уже обратно не вернутся. Кто это сделал и для чего конкретно, я не знаю. Но все вышесказанное не снимает с вас, уважаемая хозяюшка, всей ответственности за последующее безобразие, незаконные и аморальные действия в отношении моих учеников. Так что я по-прежнему жду ответа на поставленный мною вопрос». Вальпургия зашипела как кошка, но тут же втянула язык обратно в рот и вновь принялась обмахиваться веером, изображая девицу на выданье в предобморочном состоянии. Толстуха Гульфия с одобрением рассматривала меня. «Неужели я ей приглянулся? Настоящий мужик», — внезапно хрипло пробасила она. «Не похож на этих слизняков из Колдовгаста. Я из Грозинскула, а сейчас только откинулся из железного черепа. Очень зол и недоволен. Так что лучше не доводить меня. Я думал произвести на них более суровое впечатление». «Так у тебя, наверное, давно бабы не было?» — вожделенно ахнула Гульфия, едва не выпрыгивая из панталон. Я натянуто улыбнулся. «Черт, если все эти озабоченные нимфоманки скопом набросятся на меня, ведь не отмахаюсь же». Я медленно распахнул сюртук и как бы невзначай положил руку во внутренний карман, касаясь волшебной палочки. «Не исключено, что придется применить ее в качестве устрашения». За моей спиной раздалось отчаянное кашлянье. Я оглянулся. Люциус торчил, дергаясь в ремнях, всем видом изображал, что хочет мне что-то сказать. Я наклонился к нему, не обращая внимания на фыркающих ведьм. «Профессор, в этом доме обычное волшебство не работает. Волшебные палочки тут бесполезны. Нас так и скрутили», — прохрипел он. Видок у старосты класса был неважным. «Сомневаюсь, что пленникам дали хоть каплю воды со вчерашнего дня. Мы неплохо отбивались, когда поняли, что угодили в ловушку», — вторил ему Стинг. «Нас взяли числом. Я дралась не хуже прочих», — вскинула всклокоченную голову Венера. Рамси же ухмыльнулся мне ртом, где на месте одного из передних зубов красовался просвет. «Не работает волшебство, эко невидаль. Да в моем случае оно нигде не работает. Так что, повторяю, мой главный плюс заключался в том, что во многих критических ситуациях я чувствовал себя на порядок лучше, чем любой волшебник этого мира, оказавшийся без колдовских книг и волшебной палочки перед лицом превосходящих сил врага. Я успокаивающе улыбнулся и сказал: «Не боись, прорвемся, еще насыплем им соли на хвост». Я вновь повернулся к ведьмам и осуждающе покачал головой: «Предлагаю разойтись миром. Вы правы, дамы, я один. Возможно, завяжись схватка, вы и сможете меня одолеть. Но разве вам не кажется, что придя сюда к вам в одиночку, я не держу туза в рукаве? А чем это он?» Заскрежетала зубами Азабота, дрыгая ногами. Верховная злобно процедила, швыряя в сторону веер: «О том, что он не так прост, дура». Отбросив притворную дурашливость, она впилась загнутыми ногтями в подлокотник кресла и, подавшись вперед, злобно прошипела: «Вижу, ты совсем не такой, как другие чародеи, дорогуша. Хочешь забрать своих учеников? Хорошо, заключим договор. Мы тебе, ты нам. Только так и никак иначе. И заметь, обычно я не столь добра. Я предпочитаю не договариваться, а брать свое. Что ж, а этой тетеньке палец в рот не клади». Я выжидающе изогнул бровь и невозмутимо сложил руки на груди, оставив в кармане волшебную палочку. «Я готов выслушать ваши предложения, леди». «Все-таки настоящий кавалер», — переглянувшись с Гульфией, хмыкнула Верховная. «Тогда слушай внимательно, герой. Ты своим незапланированным появлением обломал нам всю веселуху. А дамочка-то заговорила как бордель-маман с 30-летним стажем. Мы лишились по твоей милости развлечения. Да, мы можем все равно затребовать свое, но ты прав, зачем нам драка? Я не хочу гибели многих достойных ведьм. Был бы на твоем месте любой другой пропавший мелом и детишками волшебник из Колдовгаста, я бы и слова ему не дала. Поверь, он бы уже стоял привязанный рядом с этим конфетками. Но в тебе я чую силу. Ты не прост, профессор, ох, не прост. Я не хочу войны с тобой, я хочу тебя». «Чего?» Я постарался дышать ровнее. «Профессорского тела хочешь?» — насупился я. «Таково мое условие», — блеснула глазами Вальпургия. «Я отпущу твоих учеников, тебя, и забуду обо всем, что произошло, если ты проведешь остаток этой ночи со мной, с верховной ведьмой, хозяйкой черной усадьбы. Готов ли ты принять этот вызов, чародей?» Я ослабил ворот рубашки и еще раз осмотрелся. «Возможно, стоит выбрать вариант с безнадежной, но эпической битвой, переспать с этой ходячей рекламой язвенной болезни. Уж не испугался ли ты, герой?» — улыбнулась одними губами ведьма. «Еще никто не выжил после ночи с Вальпургией, ни один мужчина из племени людей. Знаешь, как меня называют? Не имел чести», — покачал я головой, лихорадочно обдумывая все возможности. «Черная вдова», — обворожительно улыбнулась Верховная. «Я тебя предупредила, все честно». Я оглянулся и столкнулся взглядом со своими учениками. Они умоляюще смотрели на меня, но им хватало силы и отваги отрицательно махать головами. Рамси, бессильно дернувшись, проскрипел: «Не ведитесь, профессор. Бросьте нас, а сами попробуйте прорваться. С вами им не справиться». «Замечательно, когда верит в твои силы», — я вздохнул и, решившись, повернулся к ведьме. «Идет, красотуля? Только, чур, выпивка, с меня». На лице Вальпурги отразилось легкое беспокойство, а я скалился во всю Ивановскую, уже строя некий план. «А что, переспать с ведьмой, способной сожрать тебя с потрохами, ради спасения 4 детей, разве это не геройский поступок?» Я снял с взъерошенной головы шляпу и сказал: «Ну что, пройдем в опочивальню». Глава 8. Глава 8, в которой я накачиваю верховную ведьму, спасаю своих учеников, возвращаюсь в школу и готовлюсь, наконец, закатить вечеринку. «Ну, Валя, вздрогнули?» «Дрогнули?» «Нет, вздрогнули. Дрожать будут твоих завистники и недоброжелатели. А ты, льстец, чародей, перед тем, как отправиться с верховной ведьмой в ее опочивальню, я в ультимативном порядке затребовал освобождения пленников». Немного покочевряжись, главенствующие в этой обители порока ведьмы согласились. Таким образом, избитых и изможденных учеников сняли с крестовин, усадили на пол и даже предложили воды, от которой все как один отказались. Последнее не ускользнуло от меня. Когда я подошел к ним, Рамси шепнул, что из рук ведьм ничего нельзя принимать, ни пищу, ни питье. Я в свою очередь приказал им быть готовыми к любым действиям. В глазах юнцов забрезжила надежда. Также я успел узнать, что их летательные аппараты, метлы то бишь, остались лежать на ступеньках усадьбы, где они их и побросали, перед тем, как войти внутрь. Ну а затем? Затем мы вместе с Вальпургией, романтично настроенной как невеста в первую брачную ночь, прошли вместе в опочивальню. Ведьма зажгла свечи и пригласила меня раздеться. Я не спешил, внимательно оглядываясь. Большую часть погруженной в полумрак спальни занимала огромная кровать с балдахином. Постельное белье в черных тонах, паутина в углах, позабные картинки на стенах, задернутые черной же тюлью два окна. В щелях сквозит, под полом шебуршатся мыши, над головой какие-то неясные шорохи. Очень, очень романтическая обстановочка, скажу. Вальпургия присела на краешек кровати и томно закатила глазки, закидывая ножку на ножку и эротично обнажая щиколотку. Наверное, рассчитывала, что я тут же пущу слюни, как половозрелый юнец. Я же, сунув руку за пазуху, вытащил бутылку с самогоном и спросил: «Пить будешь?» В глазах ведьмы загорелся неподдельный интерес. Она деловито поправила поддерживающий грудь лиф и сказала: «Пить буду. А что это? Ты давай стаканы лучше готовь, насчет качества выпивки не сомневайся», — усмехнулся я, присаживаясь рядом. Чтобы не вызывать лишних вопросов, я снял плащ, шляпу, ослабил воротник и демонстративно булькнул содержимым бутылки. Вальпургия, хихикая, как девчонка на первом свидании, принимая правила моей игры, вытащила из перекошенного от старости серванта два бокала. Никогда не пил водку из такой посуды, но все когда-нибудь происходит в первый раз. Я откупорил бутылку и щедрой рукой плеснул самогоночки на два пальца в бокалы. Ведьма с любопытством принюхивалась. «Странный букет», — прищурилась она. «Надеюсь, ты не мечтаешь меня отравить и сбежать?» Вместе ответа я хряпнул самогонку, довольно зажмурился и ткнул в нее пустым бокалом. «Дорогуша, не тяни змею за хвост, а то заставлю пить штрафную». Кстати о змеях, еще одним из моих условий была полностью интимная обстановка, без лишних глаз. Потому обвивающую шею верховной гадюку в спальню не пустили, чему она не сильно и возражала, отправшись по своим змеиным делам вглубь дома. Вальпургия по незнанию и неопытности начала пить самогон, как вино. Это надо было видеть. Бедняжка словно кипятка хлебнула. Резко подскочила, вытаращившись на меня, закашляла как туберкулезник и с уважением посмотрела на зажатый в руке бокал. А так, ничего, молодец, быстро отошла. Спящие боги тьмы, сроду не пила ничего похожего. Что это? Это надо пить залпом. Только тогда все пойдет как по маслу. А еще говорят, что между первой и второй промежуток небольшой. Ты, Вальпур, Валюха, Валя, ты, Валя, меня слушай, и будешь еще вспоминать эту ночь долгие годы. Вздрогнули. Дрогнули? Нет, вздрогнули. Дрожать будут твои недоброжелатели. А ты, льстец, чародей. Вторая пошла у ведьмы не в пример лучше. Охнув, она отчаянно затрясла ладошкой, нагоняя в раскрытый рот охлаждающего воздуха. Я с усмешкой наблюдал за ней. Мне даже стало хорошо, самогон настраивал на дружеский лад. Да и сама ведьма стала казаться вполне себе ничего так. И не сказать, что у нее такое уж лошадиное лицо. Да и зубы не сказать, что крупные. Нормальные такие зубки. Глаза так вообще, как у ведьмы. От водки я всегда начинал лучше видеть. Жаль, конечно, что нет закуски. Но я боялся представить, что хозяйка спальни могла предложить в ее качестве сушеных пауков и маринованных ящериц. Отведав по второй, Вальпургия, вздохнув, откинулась на отведенные назад руки и с хитрецой посмотрела на меня. Я, повинуясь порыву, даже придвинулся к ней поближе и положил руку на бедро. Крепкое такое, приятное на ощупь даже через ткань платья. «Ты интересный мужчина, профессор Даркин», — призналась она. «Все не могу понять, что с тобой не так, в чем ты отличаешься от своих товарищей. Не скажешь, в свое время я была знакома со многими волшебниками. Зуб даю, что ты ни разу не встречала подобных мне», — уверенно заявил я, наливая по третьей. «Смотрю, жизнь у вас не больно-то и радостная. Всех и развлечений, что пытать беззащитных детей». Ведьма в притворном смущении махнула ладошкой. «Ой, да можно подумать, что мы съели бы их. Врет, зараза. По бесстыжим глазам вижу, что врет». Я протянул ей бокал. Кстати, Вальпургия запустила пальцы в ложбинку между груди, я непроизвольно напрягся, и вытащила сложенный в четверо небольшой листочек бумаги. «Кажется, это от тебя. Так, по крайней мере, думали твои глупыши. Вздрогнули, а то, лапуля, а то». Ведьма разрумянилась, поглядывая на меня все с большим интересом. Ее глаза начали потихоньку разбегаться в разные стороны. Процесс пошел. Я же, выпив свою дозу, развернул бумажку и, поднеся поближе к поставленному на прикроватный столик свечному канделябру, прочитал следующее. «Рамси, мне нужна твоя помощь. Я сбежал из тюрьмы, нашел временное пристанище в черной усадьбе. Я обо всем договорился, опасности нет. Прилетай как можно быстрее, в письме много рассказать не могу. Профессор Даркин, любопытно, написано моим почерком, спору нет, хотя подозреваю, что даже будь это письмо накорябано каким угодно почерком, ученики все равно купились бы. Тут главным была подпись, типа, что от меня, но мой загадочный враг на всякий случай один в один мой почерк подделал. О чем это говорит? Да о том, что он искусен в волшбе и видел, как я пишу, а где он мог видеть образец? Я задумался. Ой, что-то жарко стало, не находите, профессор Даркин? Я поежился. Спальня ничем не отапливалась, из-под пола знатно дуло, согревала только самогонка и мысли о доме. Неужели чернявая стерва уже намекает на интим? Рано, еще слишком рано. Не знаю, почему никто из человеческого племени не мог пережить с ней ночь страстной любви, но и узнавать не хотел. Вдруг у нее в интересном месте между ног зубастая пасть? Фу-у-у, сморщите вы носы. Учитель юных волшебников превращается в пошляка. В Гарри Поттере такого не было. Ну так я ж не только чародей, но и физрук. Это вы еще не слышали анекдоты, что мы травили с Виктором Андреевичем в моей старой школе? Нахожу, любезная, нахожу, вместе с тем ответил я, торопясь налить по четвертой и увеличивая порции. Не переоценил ли я свои силы? Вдруг у ведьмы иммунитет к крепким алкогольным напиткам? Да нет, не позажи, она уже вся раскраснелась, дышит глубоко и чувственно, глазищи то блестят, а длинный змеиный язычок начинает слегка заплетаться. Интересно, а что она умеет делать своим язычком? Твою мать, меня то куда понесло, чокнемся, не поняла, с надеждой на скорое свершение самой радужной мечты округлила глаза верховная. Кадеца, меня не так поняли, чокнемся, значит стукнемся нашими бокалами, а не то, о чем ты подумала, негодница, не чпокнемся, не шпикнемся, а именно чокнемся. Немножко разочарованно протянула она, тем не менее с энтузиазмом поддерживая мое предложение. Похоже, она начинает привыкать к моему галантному обхождению. После пятой ее начало штормить. Наконец-то, Гэр, Гральд, скажи, я тебе нравлюсь? Конечно, ты очень роскошная женщина, вкратчиво сказал я, ощущая на себе ее сдобренное спиртами дыхание. Удивлен, что ты до сих пор в свободном поиске. Неужели не находится охотников на твои прелести, красавица? То, что ведьма сделал дальше, я не ожидал. Она заревела, да, ударилась в слезы, как обычная разведенка, за чашкой чаю жалующаяся на мужиков своей подруги. А ты думаешь, нам, ведьмам, легко? Взлипывая и глотая сопли, взвыла Вальпургия. Думаешь, легко хорошего мужика найти в наше-то время? И молоко за вредность не дают, проникшись ее неподдельным горем, мрачно подытожил я, двигаясь к ней еще ближе. Теперь мы почти касались друг дружки. Я был готов налить снова. Клиент почти дозрел. А в Вие, ведь иногда так хчется лаласки. Лаласки, удивленно переспросил я. Вальпургия, икнув, подняла на меня в дупы пьяные глаза и кивнула. Им, именно ее, так выпьем за женское счастье, Валюха. Я протянул ей почти до краев наполненный бокал. Она жадно в него вцепилась, дурашливо хихикая и пуская пузыри. Засосав самогон, она рыгнула и на силу выдавила, с трудом удерживаясь в вертикальном положении. Ты мня ха-ха-ха-ха, хохочешь, хохочу, не удержался я. Миг настоящего ведьминского счастья был так близок, но свое решающее слово сыграли градусы самогонки. Не успела Вальпургия задрожавшими пальцами впиться в мое столь завлекательное тело, как издала невнятный мяукающий звук и опрокинулась навзничь, раскинув руки и задав грандиозного храпака. Я торопливо дозлибал остатки самогона прямо из горлышка и, слегка пошатываясь, поднялся на ноги. Черт, еще немного и самого бы развезло. Я с некоторым сожалением покосился на задрыхнувшую ведьму, на ее вздымающуюся грудь и маняще раздвинутые ноги. Видимо, мне так и не суждено узнать, что у нее там под платьем. Я же джентльмен, не забыли, и не в моих правилах тискать пьяных в хлам баб, лишившихся сознания. Я прислушался. Ничего, кроме шебуршания неведомых зверушек, прячущихся в стенах и под полом старинного дома, и богатырского храпа моей несостоявшейся любовницы. Сейчас или никогда. Я подошел к двери и мягко приоткрыл ее. Еще когда шли в спальню, я запоминал путь, которым меня вела верховная, чтобы на обратной дороге не тратить драгоценное время, тыкаясь по незнакомым углам. Особняк погрузился в полную темноту и тишину. Разочарованные отменой развлечений ведьмы разбрелись кто куда, по своим норам и берлогам. Обессиленных пленников в зале остались стражить две добровольно вызвавшиеся крайне безобразного вида шалашовки. Интересно, на что они рассчитывали? Что им наедине с юными волшебниками что-нибудь да обломится? Наивные. Когда я добрался до огромного зала, то застал милую пасторальную картину. Измученные свалившимися на их головы и неокрепшую психику злоключениями юнцы спали в повалку прямо на полу и друг на дружке. В зале погасили половину свечей и факелов. Оставшихся было более чем достаточно, чтобы все рассмотреть в подробностях. Что еще удивительнее, оставленные для присмотра за детворой ведьмы, сидели на полу рядом с ними, плечом к плечу, и бросали на спящих хищные плотоядные взоры. Ведьмы так удобно сидели и были так увлечены своим занятием, что не заметили, как я подкрался к ним сзади, схватил за кудлатые гривы и из всех сил бахнул их головами. Бум! У меня аж руки засушило. Так-то я на женщин рук не поднимаю, не того воспитания. Но здесь был совсем особый, иной случай. На кону стояли наши жизни, остерегущих спящих пленников абразин сложно назвать женщинами. Ведьмы, даже не крякнув двумя бесчувственными мешками, повалились мне под ноги. Я торопливо перешагнул через них и растолкал своих учеников. К их чести, вынырнув из забытья, они не подняли возбужденный гвалт, а, уставившись на меня как на Деда Мороза в новогоднюю ночь, всем видом выражали готовность выполнять мои команды. «Поднимаемся, выходим за порог, берем метлы и валим отсюда», – прошептал я, помогая затравленно посматривающей на вырубленных ведьм Венере подняться с пола. Все разговоры и вопросы потом. Я не знал, как обстоят дела с метаболизмом у ведьмы и насколько хватит принятого количества самогонки, чтобы Верховная продолжала видеть десятые эротические сны, так что следовало поторапливаться. И все шло хорошо, пока мы не подошли к входным дверям, где нас встречал целый выводок злобно шипевших черных котов. Твою мать, о домашних питомцах ведьм я и забыл. Эту преграду не споить водкой, не уговорить расступиться. Значит, прорываемся. Уже не таясь, рвякнул я и метко подфутболил толстого наглого кошака. Протестующе мяукнув, с глазами, словно увидев в руках ветврача приближающийся к его кокошкам скальпель, котяра отправился по кривой в неконтролируемый полет. Мои ученики, следуя примеру, пустили в ход ноги. Поднялся неуписуемый ор, шум, крик. Выбегая наружу, в холод звездной ночи, я еще успел подумать, как это после такого представления не проснулась сама Верховная. Прикрывая отход, я отдавал указания. «Вон на ступенях ваши метлы. Быстро, быстро». Чертыхаясь и посекундно оглядываясь, четверо учеников торопливо разбирали метлы. Надеюсь, никто из них не потерял своего заводного ключика. Я же, метнувшись за угол, торопливо подбежал к своей метле, прислоненной к стене под окном. Вставил ключ, прыгнул как заправский жокей и, практически безошибочно войдя в поворот, вынырнул на расчищенное перед парадным входом в черную усадьбу пространство. Меня ждали, сидя на парящих в воздухе метлах. Я подлетел к детворе и указал напрямую, как стрела, дорогу, ведущую через рощу на долгожданную свободу. Летим по прямой, не сворачивая. Ходу, ходу. Мы рванули, как необузданные жеребцы на ипподроме. Позади раздались жуткие вопли, бешеный визг, звон разбитого стекла и жуткие проклятия. Я, немного отставая, обернулся. А мы навели не стоящего переполоху в этом борделе. Вышибая окна вместе с рамами и стеклами наружу, выскакивали взъерошенные ведьмы, одетые кто во что гораст. Целая толпа высыпала через распахнувшиеся двери, из-под ведьминых ног, завывая на все лады, разбегались коты и жабы. Выскочивная на ступени толстая бородавчатая гульфич, одетая в ночнушку, напоминающую мешок от картошки, грозила нам вслед кулаком. Из-за ее плеча выглядывала трясущаяся как в припадке озабота, вереща на одной длинной протяжной ноте и теня за ускользающей добычей руки. «Моя, она моя!» — горланила она. Ведьмы стадом переполошенных куриц метались вокруг усадьбы, некоторые рванули за нами, шустро припустив по дороге. Но куда там? Мы уже вылетали из рощи, с каждым метром увеличивая скорость, а вырвавшись на вересковый простор и повернув в сторону невидимого отсюда колдовгаста, помчались всем болидам на зависть. Луна и звезды были нам свидетелями и фонарями. Вырвались. Погоню за нами организовать не смогли. Позже я узнал, что ведьмы не используют метел, а для полета проводят предварительные ритуалы, на которые нужно время и соответствующие ингредиенты. И если с первым у них проблем не было, то времени на тот момент, естественно, тоже не было. Ха! И знаете, мчась за своими учениками, глотая холодный воздух, отрезвляющий гудящую голову, я подумал о том, что мне даже немного жаль оставшуюся в черной усадьбе Вальпургию. Мне она показалась не самой пропащей бабой. Возможно, протрезвев, я буду думать иначе. Мы миновали всхолме, поля, промчались над вересковой пустошью и поравнялись, двигаясь корпус в корпус. Люциус торчил на ходу, весело размахивая какой-то тряпкой, надеюсь, не тем, что ведьмы использовали в качестве кляпа, от избытка чувств громко орал. Ему вторил Рамси. Угрюмый Стинг предпочитал держаться за черенок метлы. Венера Фимус, с развивающимися на ветру волосами, бросала на меня благодарные взгляды. А я, все еще чутко поддатый, безмятежно улыбался навстречу пока еще неизвестным, но обязательно грядущим новым приключениям в этом мире, где обитают озабоченные ведьмы и волшебники, рецидивисты. В школу мы вернулись практически под утро, замерзшие, уставшие, но радостные. Ночь еще держалась, но луна укатилась по своим делам, звезды начали тускнеть, а небо наливаться серостью. Сил оставалось только на то, чтобы разбрестись по своим комнатам, сбросить одежду и повалиться на кровать, нежась от мягкости перины и блаженного тепла горящего камина, что я и сделал. И как только моя голова упала на подушку, я вырубился, не думая ни о последствиях своей вылазки в черную усадьбу, ни о том, что мне принесет наступающий лень. Очнувшись поздним утром, точнее, в обед, я долго не мог сообразить, какой сегодня день. Путем усиленных умственных манипуляций пришел к выводу, что все-таки суббота. Значит, завтра воскресенье, и значит, можно немного расслабиться. В чем, а в хорошем отдыхе я нуждался. Нервы ни к черту. Неделя, проведенная в тюрьме, вояж к ведьмам, бегство, коварный удар моего таинственного врага. Вот на кой черт ему понадобилось заманивать в ловушку шкалеров? Мне думалось, что конечной целью был я. Не исключено, что этот тип решил, что ведьмы сладятся мной и я бесславно сгину в их логове, а детей так, в расход, как отработанный и ненужный материал. Я почувствовал, как во мне начинает закипать глухая злоба. Мой враг переходит все границы, играет по-грязному, не чураясь ни одного подлого приема. И как он все ловко и, главное, вовремя, провернул. Действует очень быстро и точно. Интересно, а существует ли условная магическая связь с железным черепом из Колдовгаста? Ведь как-то же он узнал о моем скорейшем освобождении. Много знает, имеет доступ на разные уровни. Вряд ли он проникал в мою комнату и листал тетради, в поисках моего почерка. И тут меня ошпарило. Почерк. У нас был разный почерк, у профессора Даркина и у меня, его личные тетради и пометки на страницах учебника, и мои собственные каракули в классном журнале и новых тетрадях, на школьной доске. Я расписывался у директора Дуплуса, но тогда выручила волшебная палочка, запечатлев с помощью магии на бумаге роспись именно Даркина. В остальных же случаях писал уже я, и мой почерк был совсем не похож на даркиновский. Получается, этому хмырю достаточно было просто зайти в мой класс и посмотреть на доску. Кто мог это сделать? Я чуть было не сказал самому себе, что кто угодно. Ученики. Целая куча юных волшебников. Из моей группы 4 классов, обучающихся по предмету защиты от темных сил самостоятельно. Стоит ли принимать во внимание, что помимо стучавшего про статусу двуличного предателя, среди учеников и затаился этот неведомый злыдень? Вряд ли. Уровень его хитроумных каверс намного превышает средний уровень развития любого из учеников школы. Если только где-то не бродит новый потенциальный гений с большой буквы. С другой стороны, зачем ему все это? Чем бы я мог мешать некоему 17-летнему сопляку? Нет, это кто-то постарше и поопытней, не исключено, что до этого уже сталкивающийся с Даркином раньше. Но тщательно это скрывающий и подозревающий, что я не совсем тот, за кого себя выдаю. Любой из учителей, включая самого директора и его зама, мисс Шмондис. Черт, с тоской подумал я, помощь шамана-гоблина мне бы совсем не помешала. Профессор Даркин. В спальне бесшумно возник Пиви. Вид у эльфа был озабоченный и радостный одновременно. Вы так крепко спали, что я не стал вас будить. Неужели вам все удалось? А ты сомневался, дружище? Я зевнул, потягиваясь. Не так страшен черт, как его малюют. Да, насмотрелся я и наслушался всякого. В какой-то момент даже начал думать, что случайно угодил на съемки порнофильма. портфеля?» – озадаченно переспросил эльф. «Не обращая внимания, отмахнулся я, бодренько выпрыгивая из постели. Пиви, на сегодня к дьяволу и всем демонам все дела. Я отмотал срок, пободался с первостатейными стервами и желаю только одного. Желаю как следует нажраться сегодня вечером. Зови всех наших, Бухальца, тварину. Да, пригласи Эларика. Надо поблагодарить его за вторую метлу. Да и вообще он нормальный мужик. Также на тебе закуска. Думаю, с пойлом Бухальц на подведет, если, конечно, не выжрал все запасы в мое отсутствие в одну харю. Справишься, а то, не впервой, Пиви, предвкушая вечернюю попойку, радостно приплясывал. Детишек спаивать не будем, им пришлось несладко. Пусть отлеживаются и делятся рассказами о своих подвигах с друзьями. Поверь, если бы я в их возрасте увидел то, что мы видели прошедшей ночью, я бы еще неделю без света спать не смог. Даже интересно, что именно. Неужели все рассказы о ведьмах оказались правдой? По большей части, степенно кивнул я, а о некоторых вещах лучше и не вспоминать. Видел когда-нибудь бабу с тремя сиськами? Нет, то-то же. Глава 9. Глава 9, в которой мы гудим дружной компанией, я беседую с директором, начинаю новую учебную неделю и сталкиваюсь с очередными проблемами. Весь остаток дня я не покидал своей комнаты. Меня никто не вызывал, крыло, в котором я проживал, пребывало в относительной тишине. Хотя периодически появляющийся Пиви сообщал, что вся школа уже гудит, обсуждая мое триумфальное возвращение. Этажи, где располагались ученические спальни, игровые комнаты, гостиные, шумели как растревоженные ульи. Виданное ли дело, почти никто из учащихся не отправился на выходные в Сомервилл, предпочтя остаться в стенах школы и лишний раз перетереть о моих подвигах. Четверка вернувшихся из логова ведьм-школяров на некоторое время стала объектом самого пристального внимания со стороны остальных. Эти паршивцы даже почти сравнялись со мной по популярности. Значит что? Значит, скоро меня опять вызовут на ковер к Дуплусу. Ну а пока я посвятил свободное время себе, любимому. Как следует вымылся, наконец-то побрился, переоделся в чистую одежду и расчесался. Словом, опять почувствовал себя цивилизованным человеком. Пиви, как и обещался, привел мои вещи и школьные принадлежности в полный порядок. Моя комната сверкала чистотой, ни пылинки, ни соринки. Блеск. Где-то часа в три пополудни идиллию мой спальни нарушил гнусавый голос, возвестивший из пустоты, что меня ожидают в кабинете директора. Ну вот, что я говорил, пойду сдаваться, точнее, принимать капитуляцию. Если ушлый старикашка думает, что я буду извиняться за проступки своих учеников, то он глубоко заблуждается. Еще посмотрим, кто перед кем на пузе будет ползать. Я шагал в кабинет начальника школы с высоко поднятой головой, одетый в лучшую одежду, благоухающий и свеженький как огурчик, малосольный, хрустящий, под водочку. Эхма, быстрее бы вечер. Попадающиеся мне на пути ученики вовсю таращились на меня, как на поп-звезду, переглядывались и восхищенно шептались. Из доносящихся до меня разговоров я понял, что все решили, будто я иду драть задницу Дуплусу. Я благосклонно улыбался детворе, а они, девчонки и мальчишки, с обожанием смотрели мне вслед. Почему бы и нет? Думаю, я не самый плохой пример для подражания местной молодежи. Дойдя до кабинета главнюка, я чинно постучал и, толкнув двери, вошел, уже внутри услышав каркающий голос, проскрипевший «Войдите». Дуплус был один, такой же бородатый, благообразный и тухлый, каким я его и запомнил. Он сидел в своем кресле, за столом, грея свои древние, заставшие динозавров кости. Камин жарко полыхал, разгоняя пропитый в пищи камни замка холод. Я не церемонясь уселся во второе кресло напротив стола и сложил руки на животе. Изгонул бровь и сказал: «И я вас очень рад видеть, директор. Помните, что я заявлял о своей невиновности, а еще я сказал, что обязательно вернусь. Неужели вы не рады?» Директор показательно закряхтел, запыхтел, заперхал, пойдя красными пятнами. Он явно не знал, куда деть свои иссохшие клешни и стыдливо отворачивал от меня морду. Какого тогда рожна было меня вызывать? Сыграть в нарды? Наконец он отважился поднять на меня свои бесстыжие зенки и, добавив в голос драматизма, скорбно проговорить: «Увы, увы мне, профессор Даркин, поддался я черным слухам и сплетням, каюсь, как есть каюсь, но, замечу, что в глубине души я всегда знал, что вы невиновны, всегда, но и вы меня поймите, я отвечаю за множество детей, в школе сотни учеников, а обстоятельства складывались так, что я был вынужден принять меры. Ошибочные, да, но тем не менее. И я, разумеется, просто счастлив, что ваше честное и благородное имя оправдано. Я по-прежнему горжусь, что вы работаете в нашем коллективе. Как поет, заслушаешься. Я, улыбаясь, внимал заслуженным дифирамбом. Какой я, оказывается, классный парень. Да и черт с ним, не хочу я излишне обострять ситуацию с этим детком. Тем более, что он, похоже, и впрямь рад меня видеть. Странно это все, очень странно. Но я постараюсь извлечь пользу из нынешнего положения. Будем ковать, пока горячо, и пока директор готов идти на определенные уступки. Я понимаю, сэр, я все понимаю. Я не держу на вас зла. Надеюсь, преподавательский состав придерживается вашего мнения относительно моей персоны. Несомненно, дорогой профессор, несомненно, вас все очень любят и ценят. Все гордятся. Поморщившись, я оборвал его на полуслове. Надеюсь, я полностью восстановлен в должности на прежних условиях с сохранением всех привилегий и оклада. Кашлянув в сухой кулак, Дуплус потянулся к стоящему на столе кувшину и залил в пересохшую глотку полстакана воды. И даже более того, я готов повысить вам жалование. Не стоит, любезный директор, не стоит, я решил быть милостивым, отчего хитрый старикашка, знающий счет деньгам, сразу повеселел. Вы премного обижите меня другим. Чем же? Насторожился Дуплус, моментально превращаясь в пронырливого бизнесмена. Я закинул ногу на ногу и выразительно посмотрел на него. Конечно, более всего меня интересует информация. Я вам до зарезу нужен в качестве преподавателя. Это ясно. Полагаю, открыть мне имя доносчика, который видел меня в ночь накануне убийства бедняги ипохондрия, вы откажетесь. Дуплус опять закряхтел, несколько раздраженно закопошившись в кресле. Я усмехнулся. Не напрягайтесь, я знаю, кто это. Я понял, кто работает на Горация Простатуса, который сообщает вам о каждом моем шаге. Покраснев, как помидор, Дуплус вновь стыдливо отвел глаза в сторону, гадая, блефую я или нет. Я продолжал. Мне нужны дополнительные ресурсы для улучшения уровня образования. Спортзал. Я не могу проводить дополнительные занятия по физкультуре в зимний период на улице. Мне нужен большой и просторный зал. И мне начхать, что там на данный момент находится: склад, салон дамского белья или столовая. Есть у вас что-нибудь на примете? Директор на несколько секунд задумался. С некоторыми сомнениями он проговорил: «Хм, в принципе, профессор, я не против. Даже более того, мне отрадно видеть, что вы не потеряли страсти к преподаванию. Хм, так а чем это я? Ах да, зал для ваших диковинных занятий. Есть один такой, правда. Он в чьем-то видении, догадался я. Подходящая вам комната располагается на первом этаже в западном крыле школы. Фактически она пустует, но закреплена за профессором Каменикусом. Он изредка использует эту комнату для практических занятий. Если сможете его уговорить уступить ее вам, хитрый старый лис, и тут норовит чужими руками жар загрести. Дескать, он мне навстречу идет, но вот договариваться на последней стадии придется мне, да и хрен с ним. Прекрасно, сказал я. Главное, что вы не возражаете, а с Каменикусом я найду общий язык. Последние слова я произнес с некоторой угрозой, отчего Дуплус невольно поежился. Он отрыл рот и снова его закрыл. Я выжидающе приподнял брови. Хотел поговорить с вами еще кое о чем, профессор. По школе поползли странные слухи, один другого противоречивее. Что-то о том, что этой ночью вы побывали в черной усадьбе. Неужели вы так мало об этом знаете? Я мило улыбнулся. В жизни не поверю, дорогой директор. Да, побывал, и вытащил из лап ведьм своих учеников, которые попали к ним в пасть, в построенную ловушку. И опять-таки не без помощи определенных сил, что весьма вольготно орудуют в вашей школе, уважаемый директор.